Слово до слова. И если мы можем про некоторые места Священного Писания сказать, что эта мысль здесь присутствует один только раз и не играет какой-то принципиальной роли в тексте, то про слова «не противитесь злому» этого сказать нельзя. Мы все, разумеется, знаем, что эти слова встречаются в Нагорной проповеди, 5 глава, 39 стих. Вы слышали, что сказано: «Око за око и зуб за зуб». А я говорю вам: не протився злому. Но об этом же говорит апостол Павел в послании к римлянам в 12 главе. «Не мстите за себя возлюбленным, а выше никому не воздавайте злом за зло. Итак, не будь побежден злом, но побеждай зло добром». И не только Павел говорит об этом, но и апостол Петр, я имею в виду вторую главу его первого послания, где говорится о том, что Спаситель, будучи злословен, не злословил взаимно, страдая, не угрожал, но предавал то судьи праведно. Наконец, та мысль, которая была высказана в послании к римлянам, впервые прозвучала еще до того, как послание к римлянам было написано, в первом послании к Фессалоникийцам, 5 глава, 15 стих. Смотрите, чтобы кто кому не воздавал злом за зло, но всегда ищите добра и друг другу, и всем. Всегда ищите добра. Побеждайте зло добром. И надо сказать, что не только в Новом, но и в Ветхом Завете говорится об этом достаточно ясно. Я имею в виду книгу притчи Соломона, 20 глава, 22 стих. «Не говори, я отплачу за зло. Предоставь Господу, и Он сохранит тебя». Кажется, все до предела ясно. И в другом месте, 24 глава, 29 стих. «Не говори, как он поступил со мною, так и я поступлю с ним, воздам человеку по делам его». Это то же самое, но другим словом. Поэтому, подводя итог этому собранию цитат, повторю, что Толстой был отлучен, если можно назвать определение Синода относительно Толстого актом об отлучении, не за эту теорию, а за то, что он не признавал таинство Святой Церкви. Более того, в известном определении Синода на самом деле об отлучении не говорится ни слова. Там речь идет только о том, что Толстой сам поставил себя вне церкви в силу своего отношения к таинствам. И более ни о чем. По этому поводу высказывается боль и сожаление, и надежда на то, что в конце концов граф Лев Николаевич Толстой со Святой Православной Церковью примирится. Вот чему посвящено было это определение, которое на самом деле актом об отлучении, конечно же, назвали уже в прессе, назвали аналитики, не вполне добросовестные и пристрастные аналитики, для которых было очень важно для одних выставить Толстого врагом человеческого рода и показать, как церковь борется с врагами человечества, а для других, наоборот, было очень важно выставить церковь в неприглядном виде и сделать из Толстого человека, пострадавшего от церкви за свои убеждения. Поэтому, повторяю, актом об отлучении, анафемой и так далее, это определение Святейшего Синода назвали журналисты. На самом деле, в том документе, который был подписан митрополитом Антонием Ватковским и другими архиереями того времени, говорилось только о том, что Толстой поставил себя вне церкви, и высказывалась надежда на то, что он через покаяние придет к примирению с церковью к Христу. Что же касается той необъяснимой ненависти, которую к Льву Николаевичу Толстому испытывают некоторые из наших слушателей, то мне представляется, что эта ненависть и нетерпимость укладывается в форму из басни Ивана Андреевича Крылова. «Ах, моська, знать она сильна, что лает на слона». Толстой, писатель, не только всемирно известный, но, без сомнения, оказавший огромное влияние на духовное пробуждение людей в конце XIX и в XX веке. Толстой – это человек, благодаря которому к Богу пришли тысячи, если не миллионы. И поэтому как хорошо публично объявить, что я Толстого не читаю, я Толстого не признаю, потому что он грешник, потому что он еретик, потому что он враг и так далее. Это, повторяю, логика той самой моськи, которая описана в Крыловской басне. То, что касается сочинений Льва Николаевича, то нельзя не согласиться с таким мудрым его читателем и серьезным исследователем, каким был владыка Иоанн, архиепископ, бывший Сан-Франциский, Шаховской. Владыка писал в своей книге о Толстом, что его богословские трактаты читать просто-напросто скучно. И когда за них берешься, то не можешь понять, как мог автор «Войны и мира» и Анны Карениной написать такое. Он говорил даже о том, владыка Иоанн, что в своих трактатах Толстой перестает быть Толстым. Поэтому мне хочется говорить не о трактате. Мне хочется говорить именно о художественной прозе Толстого. Напомнить вам, что очень многие, не тысячи, а миллионы россиян узнали о том, что такое богослужение из описания «Войны и мира», как Наташа молится во время обедни в дни войны 12-го года. Все мы читали, когда учились в 9-м классе, а кто и раньше, как соборуют старого князя Безухова, там же в «Войне и мире». Все мы читали о венчании Кити и Левина Вани Карениной. И мне думается, что именно для миллионов людей первое прикосновение к опыту встречи с Богом в богослужебном чине было связано с чтением этих страниц. В эпоху насильственно насаждаемого атеизма, в эпоху, когда в Москве и в Петербурге еще могли молодые люди хоть иногда заходить в храмы, а в провинции, особенно в сельской местности, это было просто-напросто исключено, потому что молодого человека в церкви сразу замечали и вызывали к директору школы или на работе в отдел кадров и так далее. В это время о том, что такое богослужение, нам всем рассказывал Лев Николаевич Толстой. А возьмите удивительные страницы в его юности, где описывается юродивый Гриша, и как он молится, и как молитва юродивого оказывает удивительное воздействие на маленького героя, от лица которого написана книга. Сначала он тихо говорил известные молитвы, ударяя только на некоторые слова, потом повторил их, но громче и с большим одушевлением. Он начал говорить свои слова с заметным усилием, стараясь выражаться по-славянски. Слова его были нескладны, но трогательны. Он молился о всех благодетелях своих, так он называл тех, которые принимали его, в том числе о матушке, о нас, молился о себе, просил, чтобы Бог простил ему его тяжкие грехи, твердил: «Боже, прости врагам моим!» Кряхтя поднимался и, повторяя еще и еще те же слова, припадал к земле и опять поднимался, несмотря на тяжесть верик, которые издавали сухой резкий звук, ударяясь на землю. Володя ущипнул меня очень больно за ногу. Они, мальчишки, подсматривали за тем, как молится юродивый. Но я даже не оглянулся. Потер только рукой то место и продолжал с чувством детского удивления, жалости и благоговения следить за всеми движениями и словами Гриши. Место веселья и смеха, на которые я рассчитывал, входя в чулан, я чувствовал дрожь и замирание сердца. «Много воды, — пишет дальше Толстой, — утекло с тех пор. Много воспоминаний о былом потеряли для меня значение и стали смутными мечтами. Даже и странник Гриша давно окончил свое последнее странство. Но впечатление, которое он произвел на меня, и чувство, которое возбудил, никогда не умрут в моей памяти. О, великий христианин Гриша! Твоя вера была так сильна, что ты чувствовал близость Бога. Твоя любовь так велика, что слова сами собою лились из уст твоих. Ты их не поверял рассудком. И какую высокую хвалу ты принес его величию, когда, не находя слов в слезах, валился на землю». Чувство умиления, с которым я слушал Гришу, пишет дальше автор, не могло долго продолжаться. Во-первых, потому что любопытство было отсутствие, а во-вторых, потому что я отсидел себе ноги. Мальчики выходят из чулана, Гриша поднимает голову, тихо оглядывается, читая молитву. Есть еще одно место, совершенно удивительное, в этой же книге, в «Толстовской юности», где он описывает исповедь. Духовник, старый монах, приезжает из монастыря в богатый дом для того, чтобы выслушать исповедь у всех. Первый идет на исповедь попа. Духовник, седой монах, строгим старческим лицом благословил попа. Попа поцеловал его небольшую, широкую, сухую руку. Я сделал тоже. Он, мальчик, идет в конце концов на исповедь. Пробыл не более 5 минут, но вышел оттуда счастливым и, по моему тогдашнему убеждению, совершенно чистым, нравственно переродившимся и новым человеком. «Я уже засыпал», — пишет дальше Толстой, перебирая воображением все грехи, от которых очистился, как вдруг вспомнил один стыдный грех, который утаил на исповеди. Слова молитвы перед исповедью вспомнились мне и, не переставая, звучали у меня в ушах. Все мое спокойствие мгновенно исчезло. А ежели утаите, больший грех будете иметь. Слышалось мне непрестанно, и я видел себя таким страшным грешником, что не было для меня достойного наказания. Долго я ворочался сбоку на бок, передумывая свое положение, но вдруг мне пришла счастливая мысль. Чем свет, идти или ехать в монастырь, к духовнику, и снова исповедать? И я успокоился. Дальше, в следующей 7 главе, описывается утренняя поездка в монастырь еще только по просыпающейся Москве. Первая самостоятельная поездка в жизни героя по городу без сопровождающих его лиц. Зачем? В монастырь на исповедь, чтобы сказать о том стыдном грехе, о котором вчера забыл. Мальчика ввели в комнату, в которой принимал духовник. Духовника еще не было. Никакой звук снаружи не доходил в комнату, так что в этой тишине равномерное приятное постукивание маятника казалось сильным звуком. Как только я остался один в этом тихом уголке, вдруг все мои прежние мысли и воспоминания выскочили у меня из головы, как будто их никогда не было, и я весь погрузился в какую-то невыразимо приятную задумчивость. Эта нанковая пожелтевшая ряса с протертой подкладкой, эти истертые кожаные черные переплеты книг с медными застежками, эти мутно-зеленые цветы с тщательно политой землей и обмытыми листьями, а особенно этот однообразный прерывистый звук маятника говорили мне внятно про какую-то новую, доселе бывшую мне неизвестной жизнь, про жизнь уединения, молитвы, тихого, спокойного счастья. Проходят месяцы, проходят годы, думал я, а он все один, все спокойно, он все чувствует, что совесть его чиста перед Богом, и молитва услышана им. Совесть его чиста перед Богом. Вот о чем больше всего думает герой юности Толстого и сам автор, когда описывает эту историю с повторной исповедью. Совесть. Главное для нас заключается в том, чтобы совесть была чиста, все остальное второстепенно. Духовник вошел. Когда я объяснил ему свою просьбу, он ничего не сказал мне, подошел к иконам и начал исповедь. Когда исповедь кончилась, и я, преодолев стыд, сказал все, что было у меня на душе, он положил мне на голову руки и своим звучным, тихим голосом произнес: «Да будет, сын мой, над тобою благословение Отца Небесного, да сохранит он в тебе навсегда веру, кротость и смирение. Аминь». Я был совершенно счастлив. Слезы счастья подступали мне к горлу. Я поцеловал складку его драдидамоновой рясы и поднял голову. Лицо монаха было совершенно спокойно. Эти и многие другие страницы у Толстого до такой степени дышат присутствием Божьим, что удивляешься. Такого до Льва Николаевича в литературе не было. После, быть может, иногда встречаться. Борис Пастернак в одном из своих писем, написанных в 50-м году, говорит о Толстом. Он пишет о том, что в юности на него оказали влияние люди и течения, казалось бы, с миром Льва Николаевича несовместимы. Он имеет в виду символистов. И все же есть что-то очень важное, что хочет он сказать Толстому. Главное и непомернейшее в Толстом, пишет Пастернак, то, что больше проповеди добра и шире его бессмертного художнического своеобразия, а может быть и составляет именно истинное его существо, новый род одухотворения в восприятии мира и жизнедеятельности. Новое, что принес Толстой в мир и чем шагнул вперед в истории христианства, стало и по сей день осталось основу моего существования, всей манеры моей жить и видеть. Я думаю, что я в этом отношении не одинок, пишет Борис Пастернак, что в таком положении находятся люди из лагеря, считающегося не толстовским. То есть я хочу сказать, что вопреки всем видимостям, подчеркиваю слова Пастернака, вопреки всем видимостям, историческая атмосфера первой половины 20 века во всем мире – атмосфера толстовская. Родные мои, напоминаю вам, что мы работаем в прямом эфире. Наш телефон 291 90 27. И у нас уже первый телефонный звонок. Пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте, отец Георгий. Слушаю вас. Христос вас. Воистину вас. Я вот что хотела спросить. Эпиграф к Анне Карениной. Мне возьми Диас вас дам. Там в старых изданиях написано, что было, что это от Матфея. Но я нигде никогда не встречала этих слов в Евангелии. Вы не можете объяснить, откуда это? Я не только не могу, я должен объяснить это, потому что это непосредственно имеет отношение к той теории непротивления, о которой мы с вами говорили. Это цитата из 12 главы послания апостола Павла к римлянам, которое было бы хорошо, чтобы вы и другие наши слушатели все-таки иногда читали. Я уже цитировал сегодня это место. «Никому не воздавайте злом за зло», — говорит апостол, «но пекитесь о добром перед всеми человеками. Если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми, не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию, ибо написано: «Мне отмщение, аз воздам, говорит Господь». Ибо написано, значит, апостол Павел цитирует здесь Священное Писание, Ветхий Завет. Действительно, это место взято из Второзакония, 32 глава, 35 стих. Итак, не будь побежден злом, но побеждай зло добром.